Часть третья, глава 14. Призрак Мазиллы. Ленивое солнце неспешно потягивало свои зеленые постели за Фокинкой, озаряя золотыми отблесками барашки на взволнованном небе. И десна еще безмятежно дремала, свернувшись посреди пойма под серым туманным одеялом. Вторник. Обычный день конца столетия. Ничего не снилось. Или Виктор не помнил. От ночного забытия оставалось только щекочущее чувство ожидания каких-то неожиданных перемен в жизни. Ни страх, ни тревога, а что-то вроде азарта. На кухне динамик что-то неразборчиво ворчал. Виктор добавил громкости, и динамик радостно возопил прорезавшимся голосом. «Нет солдату счастья больше, чем услышать вражий крик, чем вонзить во вражье тело беспощадный русский штык!» «Между прочим, Лев Аршанин», — подумал Виктор, «которого пусть всегда будет солнце». «Что же делать-то? Как же их остановить-то? Ну, натовцев в смысле». В ядерные заряды, ДКХП и массовый террор он не верил. Пусть сперва американцы в Ираке химоружие свое найдут. Перед проходными неагропроминформатики ничто не вызывало беспокойства. Асфальтовая дорожка залетела березовой и осиновой листвой, которую здесь никто не убирал. Небо хмурилось, днем, похоже, покапает. Виктор влился в неспешный ручеек сослуживцев, тянувшийся от остановки до проходной, стараясь уловить знакомые лица. Так никого и не узнав, он добрался до комнаты 212 и набрал код. Илья Нариманович уже был на месте и встретил Виктора добродушной улыбкой. «А, Виктор Сергеевич, добро пожаловать! Ну, как настроение? Как впечатление от смены обстановки?» «В смысле, что НАТО готовится напасть на Югославию? Ой, не берите в голову, это есть кому решать. Я начну другого. Наш темп работы для вас не слишком напряженный?» «Ничуть. Рабочий день до 5. Выходные у вас вызывают?» «Ну, если что-то компенсирует двойной оплатой или отгулами». «Ну, тогда чем он напряженный? Или это только начало?» «Нет, не начало. Тут вот в чем дело. Со слов предыдущего хроногента, народ в России, в вашей России, не любит работать. Так считают ваши бизнесмены. Хотя Светлана Викторовна сообщила мне, что вы не тот случай. Все-таки хотелось убедиться. Ну а что значит любить работать? Если есть смысл, то работают. Если хоть работают, хоть сочкуют, то и смысла нет. Ну и работа тоже». Вот у нас один раз такой случай был. Как-то своих заказов не было, подрядились в соседней области, в одной конторе. А там их руководитель сотрудников премии лишил за то, что они на городском празднике не были. Когда знаешь, за что получаешь, это одно, а когда непонятно за что... Интересно, а что дальше с этим руководителем было? Ой, не знаю, вроде на том же месте. Илья Нариманович задумчиво почесал нос. Знаете, у меня такое желание сторонников вашего строя, вашей реальности направить к психиатру. Хотя в своей реальности они, скорее всего, направят всех нас. У вас там есть законы против экономического рабства? Ну, с точки зрения прав человека, наша система считается в мире свободной и демократической. Ну, и рабство вроде как запрещено. Но тогда ничего не понимаю. У нас по указу президиума от какого-то там мая 86-го экономическим рабством считается использование должностными административного и экономического положения для посягательства на личные права гражданина. Во-первых, это принуждение к работе или исполнению иных обязанностей в свободное время. Это покушение на конституционное право на отдых. То есть субботников у вас нет? То есть они у нас чисто добровольные. Всесоюзные ленинские, между прочим, отменили. Остался только памятный день. Во-вторых, принуждение выполнять несвойственные функции, в том числе и в рабочее время, это покушение на конституцию, на свободный выбор профессии. Предупреждая ваш вопрос, шефской помощи колхозам, что при Брежневе была, у нас давно уже нет. Есть возможность безработным из бывших стран СЭФ прокормиться. В-третьих, принуждение использовать для работы личное имущество. Например, требовать ездить по служебным делам на личной машине. В-четвертых, принуждение заниматься политической деятельностью вопреки желанию и убеждениям. Простите, то есть у вас партийной политической работы нет? Ну как нет? Вот вы, например, человек, адаптированный к чуждой нам общественной системе. Вы здесь у нас лояльны к нашему строю? Ну только честно. Вы же знаете, у нас в Союзе мысли читают. Ну, не было смысла выступать. Вот, а это самое главное. Вам нет смысла быть диссидентом, да и на выборах вы, скорее всего, проголосуете за Народный фронт коммунистов и беспартийных. И не из каких там идей, а просто не захотите менять то, что вам лично удобно и комфортно. А если я не проголосую? Ой, плюс-минус голос роль не играет. Главное – это число довольных. В этом-то и есть партийная политическая работа. Ну и, наконец, использование своего положения для действий, унижающих достоинство работника. А если у вас такой защиты нет, то тогда все понятно. Устраивают рабство, а рабу нет смысла работать. А над этим рабством сверху балаган, видимость свобод, демократии. Но Но давайте к работе», – резюмировал Момышев, увидев, что Виктор уже повесил плащ в шкаф и сел за рабочее место. В связи с планами НАТО в начавшуюся работу по социальным сетям срочно вклинивается еще одна задача. Надо сегодня на группе нащупать решение. Вы готовы переключиться? Да, у меня настроение боевое. Это хорошо. Как вы, наверное, уже знаете, сейчас в СССР альтернатива дешевой рабочей силы – это роботизация. Это вполне устраивало в рамках автаркии. Но в условиях грядущего мирового порядка в орбиту СССР будут тягиваться страны с дешевой рабочей силой. И в этом случае роботизированное производство могут пока уступать. Не намного, но... А речь, как вы понимаете, идет о том, чтобы не городить перед такими странами торговых барьеров, иметь общую валюту, естественно, это будет рубль и так далее. Подумайте, пока через полчаса собираемся в том же зале. В Калине ваш терминал уже подключен. В Калине Виктору удалось нарыть массу интересной информации, но она его к решению вопроса никак не подвигала. Например, он узнал, что здешняя ОГАС, в отличие от первоначальных задумок Глушкова, была в основном ориентирована не на тотальную синхронизацию производственных процессов, а на предсказание на текущих данных различных моделях всяких кризисных ситуаций, дефицитов и затовариваний. Надежность экономики считалась важнее, чем максимальная быстрота ее роста. Сама же Калина оказалась сетью двойного назначения, построенной по принципу распределенных вычислений, причем центры, где сосредотачивались основные вычислительные мощности и где располагались суперкомпьютеры, обслуживались военными ведомствами. Это позволяло легко переходить от загрузки системы экономическими и научными задачами к военным и мобилизационным. Экономика, при том же, как по мановению руки, становилась военной, ибо даже в кооперативах управление предприятием, кадрами, бухгалтерией и прочим шло через Калину. В СССР даже не требовалось отдавать приказы сверху. В случае войны его получали все на всех уровнях, и предприятие, кому бы оно ни принадлежало, занимало свое место в строю оборонного комплекса. Делегированная собственность предполагала право государства призвать каждого под свои знамена. Не надо было даже ни принуждать, ни угрожать. Просто отдельный человек, на какой бы ступеньке служебной лестницы он бы ни находился, не сумел бы противостоять этой синхронизированной и управляемой волне, и предприняв попытку сопротивляться, он был бы в ту же минуту обойден и заменен, так ничего не добившись. Виктору вдруг стало не по себе от мысли, что новый президент нажмет не ту кнопку на клавиатуре. Впрочем, он утешил себя предположением, что при здешней степени защиты систем от дурака человека нельзя удалить клавиши ЗБ, то бишь, по-нашему по-российски, Backspace. Виктор откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Надо было опираться на свои знания. Чтобы отвлечься от ненужной сейчас новой информации, он представил себе желтеющие клены, ветви которые тяжко качаются на аллее Пушкинского парка. Крупные пятипалые листья неспешно кружат на фоне свинцового неба и плавно оседают на старые деревянные скамейки и серый асфальт. Заполняют прямоугольную чашу фонтана, которой в его Виктора реальности давно уже нет. И невысокая девушка с барельефа на стене зеленого зала смотрит за этим недолгим полетом, воздевая руку к небу в окружении голубей и надписи на разных языках. Мир, мир, покой, согласие. Виктор Сергеевич, ну что, вещи собираем, а? В конференц-зале было прохладно, как будто кто-то по ошибке включил кондиционер. Виктор осмотрел лица присутствующих. Интересно, ждут ли они от него чуда? А если ждут, то какого? Не знаю, может быть, то, что я скажу, покажется вам несколько банальным. Короче, у нас выигрыши оказываются либо страны с дешевой рабочей силой, Китай, Южная Корея, вы знаете, либо наоборот, с очень дорогой, у нас, например, Германия. Те, у кого зарплата средняя, проигрывают. Да и в Китай перемещается сборка, производство, простейших товаров и так далее. Но! Собирают они изделия из деталей, сделанных дорогой рабочей силой, и тем самым обеспечивают сбыт продукции, занятость населения там, где квалифицированные кадры делают эти детальки дорого и качественно. Не может Юго-Восточная Азия строить всю экономику на крышечках, открывашечках, брелочках и петардах. Производство поездов, судов, станков, сложносовременной электроники позволяют получить доход гораздо больше, чем на русалках заработать. А оно требует качественных деталей и качественной комплектации. И я вот о чем подумал. Советский Союз здесь много вложил в рабочего, инженера, технолога. И не только в их образование и профессиональные качества. Государство вложилось в добросовестность, инициативу, изобретательность, желание делать свою работу все лучше и лучше. Ну так давайте это и используем. Пусть СССР специализируется на качественной комплектации, а дешевую, простую, нетворческую работу переложит на тех, кто идет из деревни в город, ничего не умеет, но трудолюбив и много не запросит. Он проглотил слюну. В зале стояла тишина. А сейчас у нас проектируются машины, продукция в расчете на роботов. Ну, это, конечно, хорошо. Но для будущего разделения труда надо проектировать конструкцию, рассматривая возможность делить технологии. Вот это для изготовления квалифицированными кадрами у себя. А это там. Руки приделают, и не надо особо изощряться, предусматривая возможность механизации сборки. Часть операций не будет механизирована, невыгодно. И конкуренты из других стран тоже это делать не будут. И поэтому в СССР будет все выгоднее и выгоднее вкладываться в качество рабочей силы. Он закончил и сел. Наступила некоторая пауза, для Виктора в какой-то мере неожиданная. Он ждал или одобрения, или в худшем случае обвинений в авантюрности. Но сейчас возникло такое впечатление, что он что-то сделал не так. «Позвольте мне», — нарушила общее молчание Инна Станиславовна. «В какой-то мере я ожидала идеи примерно в таком же ключе, и все даже очень логично, я бы сказал, даже привлекательно, но...» «Так что же, получается, что мы неоколониалисты? Мы, провозгласившие миру сталинские принципы добра и справедливости, используем наше начальное преимущество, нашу фору, для того, чтобы увеличить пропасть между богатыми и бедными? У себя мы можем сделать справедливое, богатое образцовое общество, чуть ли не в полное равенство, за счет того, что у других в этот счастливый мир мы их не пустим, да?» И будем смотреть на те же США, на тот же Евросоюз, чтобы они, не дай бог, не переплатили большей части человечества или войдем с ними в сговор. Да, мы, конечно, выторгуем себе место в мире. Но в каком мире? Куда пойдет этот мир? Это просто мировой концлагерь какой-то. Борясь внешне против мира наживы, вы предлагаете капитулировать внутренне. Полностью и безоговорочно. Та же идея золотого миллиарда, только мы выбиваем себе тут квоту, а остальные миллиарды для нас мусор. И мы будем смотреть на эти миллиарды и мучиться от того, что приличия нам не позволяют просто их уничтожить. И надеяться, что, может, они как-нибудь сами того... Извините за резкость, но я просто этого не понимаю. «Простите», – ошарашенно переспросил Виктор. «Это что же вы тогда нам предлагаете? На нары? Ну и потом. Без этого они там в своих деревнях еще хуже будут жить. Так мы им работу дадим, заработки. Они развиваться будут, школы строить, учиться. Ну, я не знаю». Но это еще у Киплинга было написано. «Бремя белого человека». «Мы, значит, им дороги строим и фабрики. Они неблагодарные, в нас господ и поработители видят. А ведь господа и есть. Нам невыгодно, чтобы они до нас дорастали. Норма прибыли понижается». «Коллеги, коллеги, не забывайте, пожалуйста, еще одну сторону», — раздался неторопливый голос Шниперсона. «Я не психолог, но я освещу этот аспект. Мы, по сути дела, вталкиваем население стран с дешевой рабочей силой немного в другой уклад, индустриальный, вытаскиваем его из аграрного бытия. А ведь человека так просто не переделаешь. И, на мой взгляд, не нужно форсировать, быстро подтягивать такое население к нашему уровню, потому что для него самого это может оказаться даже трагедией, как у нашего крестьянства во время ускоренной индустриализации. Может, они начнут массовый вандализм, саботаж, может, сопьются, даже может расцвести бандитизм и наркомания. Сразу выравнивать зарплату, доводить до возможности только получать удовольствие и мало работать не надо. Можем подорвать мораль. Борис Антонович, вы еще забыли лозунг великого кормчего. Бедность есть мандат революционности. Старо, неконструктивно. Можно? Лада по-школьному подняла руку. Мне кажется, обсуждение пошло по колее до диалектических методов. Мы начали рассматривать ситуацию или-или, а надо рассматривать и-и. И страны с низкой рабочей силой быстро развиваются, и с высокой. Мне кажется, что в Китае по мере дальнейшей индустриализации будет много людей, которые хорошо зарабатывают. Ну и там внутри страны появится разделение на территории с дорогой и дешевой рабочей силы. Это уже будет их внутренняя проблема. Ее можно будет решать вместе, ничего не навязывая. У нас же идут, например, на приглашение в колхозы на сезонные работы восточноевропейские безработные. То есть получается, что отступление есть, но это отступление временное. В связи с экономической интеграцией стран с разным уровнем развития должно выравниваться, я так полагаю. «Вы одушевляете стихию», – возразила Инна Станиславовна. «Никому это развитие не должно, оно не субъект. Противоречие само не разрешится по ИИ, это мы должны найти его, как разрешить. И правительствам развивающихся стран выравнивать развитие может оказаться невыгодно. Зачем им рисковать, съезжать с проторенной колеи для инвесторов? Они и будут рабами торговать. По сути дела, вы сейчас озвучили тезис глобализаторов. Но мы же в какой-то степени глобализаторы и есть. Вот именно, в какой-то степени. Надо установить, в какой. Где кончаются уступки и где начинается позорная капитуляция. «Да, так мы никуда не придем, коллеги», – резюмировал Илья Нариманович. «Давайте начнем формулировать задачи. Итак, имеем исходную схему, состоящую из населения нашей страны с дорогой рабсилой и страны с дешевой. Так? Не совсем», – поправил Виктор. «Имеем систему из несколько анклавов с дорогой рабочей силой. Это США, ЕС, СССР». «А Японию мы не рассматриваем?» – перебил его Евлашин. «Рассматриваем. Просто у нас как-то психологический уровень жизни с Японией не сопоставляют. А дело как раз в том, что население СССР не должно чувствовать себя ущемленным по качеству жизни в сравнении с США и ЕС. С учетом разницы общественных ценностей, конечно, а то по голой потребиловке США всех перетянут. С другой стороны, и страны с дешевой рабочей силой не должны чувствовать себя ущемленными от нахождения в нашей интеграционной зоне, а не США или ЕС». То есть противоречие условий задачи в том, что прибавочный продукт ограничен, и мы при ужесточении конкуренции со стороны капиталистических держав не можем наделить достаточной долей страны с высокой и низкой зарплатой, заторопился формулировать Гена. От нетерпения у него даже начал чесаться нос. А идеальный результат, когда прибавочный продукт резиновый, и мы можем растянуть его сколько угодно? Ну, вроде как да. «Но это утопия!» – вздохнул Виктор и вспомнил строки из песни Акуджавы. «А пряников сладких всегда не хватает на всех». «Нет, это не утопия!» «Нет, это не утопия!» – повторил Платон Вахтангович, расстегивая ворот рубашку. «Это, уважаемый Виктор Сергеевич, совсем другое. Это идеал. А к идеалу можно приблизиться, например, повышая отдачу от потребления и рационализируя его». Один человек ест мясо барашка и глотает целые куски, другой прожевывает. Барашек один, а второму человеку больше пользы. Хотя, можно сказать, это полумер. Обсуждение оживилось. Мы должны лучше развивать мотивацию труда и прививать ее нашим партнерам. А почему ее не смогут развивать США, например? Они ограничены моралью личного обогащения. А если они от нее отойдут? Ну, одномоментно. Тогда, слушайте, может, тогда мы их и победили изнутри? Слушателю наверняка покажется странным, что мировые проблемы доверили решать дилетанта, а не именитым специалистам по мировой экономике и международным отношениям. Но в нашей реальности сплошь и рядом именно дилетанты такие проблемы и решают. Ну, чем нетрудно убедиться, взглянув на окружающий нас мир. К обеду Мамышев начал подводить итоги. «Ну что ж, коллеги», – произнес он, складывая ладони вместе, как на молитве, – «ясно, что СССР будет позиционировать себя как Германия, то есть страна с высокой оплатой квалифицированного труда и производством качественных, высокотехнологических компонентов, сохраняя, однако, роботизированную сборку как гарантию от экспортозависимости. По поводу негативных эффектов этого пути, все сгенерированные идеи по нейтрализации можно передавать, только, на мой взгляд, у них есть один недостаток, общий недостаток. Все они требуют увеличить политическое влияние на наших партнеров, едва ли не до насаждения марионеточных правительств. Конечно, можно сказать, что США так и делают, но я уверен, можно найти более мягкий путь. Подумайте, как усилить компьютерную зависимость от СССР на разных уровнях, хотя в развивающихся странах рынок средств информтехники узок, но... А дайте сюда опережающие персоналки угробим, выпалил Виктор. Ну, похороним пока как класс техники. Развитием облачных технологий, беспроводных сетей. Вместо ПК, который надо апгрейдить, обслуживать, защищать антивирусом. Ну, вы меня понимаете. Делаем планшет-терминал, в котором нет движущихся деталей. Нет, ничего не ломается. Операционки на серваках сами обновляются. Юзерский софт обновляется. Данные в сети защищены. Дорогих винтов нет. Служит дольше без апгрейдов. Вот, как раз для развивающихся стран самое то. И этот наш родной советский путь развития, вы, я смотрю, больших успехов достигли. А западные фирмы, они же сейчас 90-е, на PC ориентированы. Бабки впалили, им же их отбивать надо. Куда им все резко менять-то? И тут мы могущество-то их, нарождающееся, информационное, подрываем. Ну, как вы смотрите? Я половину не поняла, но, по-моему, хорошая идея, степенно произнесла Инна Станиславовна. А еще хорошо, что программный код графа Алгина и всех прочих, суп там на синтаксисе, Алгема, Алгрека, скриптовые, рапироподобные языки, все это будет на русской основе. Надо создавать у них филиалы по производству местного ПО. Будут учить русский, станут нам культурно ближе. Я не совсем электрончик, конечно, добавил Геннадий. Но идея планшета у нас совпадает с готовящейся ГК-РЭП-революцией в полимерной электронике. Мне сказали о степени допуска присутствующих, так что могу открыто говорить о том, что разработки уже на завершающих стадиях и ближайшие 1-2 пятилетки планируют промышленное производство. Пока что основной заказчик... если в рамках операции «Ответ» решить вопрос о гражданских изделиях, мы же запросто уделываем ихних компьютерных гигантов. Представляете, гибкие планшеты, складывать можно, в трубочку свернуть. А если это все только на спецуху пойдет, я боюсь, что опять на Западе до этого потом дойдут, и нам же потом их впендюрит, как тогда вот IBM 360. Но это мы с компетентными лицами решим. И все это надо связать с нашей основной задачей по социальным сетям, добавил Мамышев. Потому что такая архитектура идеально на нее ложится. И, кстати, в этом плане интересна мысль включиться в войну интернет-обозревателей, чтобы подломить нарастающую гегемонию Эксплорера. Компания Netscape сейчас потерпела неудачу и отказалась от работы над 5-й версией. Может, ее, пользуясь случаем, перекупить, сделав совместное предприятие? Другой вариант, который некоторые советуют, это продукт фирмы, основанной специалистами и выходцами из норвежского Теленора. Они его развивают уже давно, года 3, так продают за деньги. Но после того, как Explorer превратился в бесплатное приложение, то им придется менять свою коммерческую модель. И тут самое время их перекупить. Их обозреватель Opera не основан на мозаике. Версия 3.5 кроссплатформенная и поддерживает каскадные таблицы. Поскольку принятая в СССР объективная модель документа сейчас отличается от принятой консорциумом Всемирной паутины, который сейчас фактически превратился в орган влияния корпорации Microsoft, то в качестве вклада с нашей стороны можно взять разработку Ariadna для внешсети, где есть автоопределение кодировок, и перспектива будет автоперевод. Ну, как вы смотрите на это, Виктор Сергеевич? В нашей реальности оба варианта через 10 лет выживут. Mozilla – это браузер, то есть обозреватель на базе Netscape, займет треть рынка, а в некоторых странах Европы – до половины, распространяется как свободное ПО. Opera в мире в целом займет несколько процентов рынка, на постсоветском пространстве – до половины. Но в связи с нашей ставкой на облачные технологии, хотелось бы обратить внимание, что Opera – прорвалась на мобилы, смартфоны, на ладоники, игровые системы и телеприставки и так называемые 100-долларовые ноутбуки. То есть это на данный момент ближе к идее убиения пока. А Mozilla она как-то больше на персоналках осела, хотя за 10 лет все еще можно изменить. Возражений не последовало. Взамен призрака коммунизма над Европой повис призрак оперы или Mozilla. Чего-то элитного в столовке всего закрытого учреждения не оказалось. Цен тоже, как и везде. Был большой выбор диетических блюд. Например, можно было взять горячее яйцо в смятку, пластмассовые рюмки-подставочки, низкокалорийный грибной суп с перловкой или низкоуглеводные сырные оладьи. Вообще минимум было 3 для работников тяжелого, физического, легкого физического и умственного труда. Ценность пищи для советских людей, как и для американских миллиардеров, измерялась не деньгами. Обеденный перерыв был часовой, специально для того, чтобы сотрудники могли неторопливо жевать, насыщая нехитрые, но добротно приготовленные продукты ферментами, под приятные фортепианные композиции в стиле Dream House и услаждая взор картинами, представляющими собой вид из окна на голубые дали. За столами почти не разговаривали, процесс обеда был почти медитацией. После обеденное время прошло в кабинете 212, где Виктор вернулся к детальной проработке проекта социальной сети, общаясь с коллегами через мессенджер. Время летело незаметно, и мелодичный гонг, возвестивший через динамики конце рабочего дня, прозвучал для него как-то неожиданно. «Странно», – подумал Виктор, сидя в зеленоватом салоне 20-местной маршрутки и наблюдая на ползущие по небу серые облака. «В этом мире развитого сталинизма почти не говорят о Сталине. Проблемы сталинизации, десталинизации не существует. Ну, есть несколько привычных слов, там сталинизм, есть модернизация, идеалы сталинизма и прочее. Есть очень далекая история, вроде Княжеской Руси или Петровских реформ. У нас же, в обществе с демократической конституцией, где сталинизму, казалось бы, и угнездиться негде, нет форума, где о нем было не развели треп бесполезный, потому что всегда заранее ясно, что ни к какому мнению они не придут, а только переругаются. Люди ходят на демонстрации с портретами Сталина. Люди проклинают Сталина в книгах и собирают на него компромат по архивам. Как будто нет более важных вопросов. А Сталин идут теледебаты, как будто его будут выбирать на пост президента. Это не здесь сталинизм. Здесь практицизм, на котором висит Сталин, как магнитик на холодильнике. Это у нас, в нашей реальности, сталинизм. Сталинизм в виде тотального международного шоу. Сталин – это битва за умы и влияние. Это всеобщая политическая игра. Он доехал до площади Ленина, спустился по каштановой аллее в сквер Маркса и свернул направо, на кольцевую дорожку, задумчиво слушая, как шуршит под ногами опавшие листва. Было такое впечатление, что ее здесь не убирают, а специально настилают аккуратно на асфальт, чтобы она шевелилась под ветром, как живая, и волновалась от шагов, словно бы идешь по берегу Золотистого моря. «Добрый вечер, Виктор Сергеевич!» Виктор поднял голову. Прямо перед ним стоял рослый, спортивного вида незнакомый мужчина лет 40, в расстегнутой коричневой ретро-куртке «Авиатор», из-под которой виднелись пушистый серый свитер литовской кооперации, переходящий в тертые джинсы «Джезус» из Калинина. На груди мужчины болтался увесистый пленочный полупрофессиональный «Зенит», который Виктор сначала принял за Никон. «Добрый. Я вас, кажется, встречал в Гипрострой-Дармаше?» «Нет, Гипрострой-Дармаше вы меня точно не видели. Вам привет от Галлахера».